После плена. Политико-экономическая доктрина вождей иудаизма. Дух капитализма оказался запечатленным не только в сердцах евреев, которые побыли на берегах Вавилона, но и в книгах закона, Пятикнижии или Торе. Эти книги, как признают многие историки, были написаны или переписаны с исправлениями существовавших ранее еврейских источников в течение нескольких десятилетий после завоевания Вавилона персидским царем Киром. По крайней мере, в части книг Торы, по мнению некоторых исследователей, ранее существовавшие в еврейском народе представления о монотеизме и Иегове, взаимоотношениях с другими народами, внутренних взаимоотношениях евреев, государственной и духовной власти и другое, претерпели существенные изменения, искажения. Многие из таких изменений или искажений отражают изменения в сознании евреев, произошедшее под влиянием плена вавилонской и персидской религии и идеологии. Английский ученый Чамберлен писал: «Древние христиане отлично знали, что Ветхий Завет – обработанный продукт позднейшего времени. Итак, все открытое новейшей высшей библейской критикой, которая относится одинаково враждебно как строгие протестанты, так и католики, является лишь научным подтверждением факта, бывшего тысячи лет тому назад комимис фама, общеизвестным, и нисколько не служившим соблазном для самых набожных душ. Тот документ, который был подготовлен Ездрой и Неемией, и который стал конституцией еврейского народа, Пятикнижие или Тора, по мнению Чамберлена, находился в резком противоречии с поучениями таких израильских пророков, как Илия, Осия, Михей, Исаия и Иеремия. Как отмечает этот автор, лишь из резкого контраста между их, упомянутых выше пророков, учением и постановлениями иерусалимских теократов, к ним он относит прежде всего Иезекииля, Ездру и Неемию, становится ясным, до какой степени еврея сделали иудеем. Чамберлен постоянно проводит мысль: до вавилонского плена была религия евреев. После плена она превратилась в религию иудаизма. Чамберлен постоянно подчеркивает, что та религия, которая сформировалась после плена, религия преимущественно лишь одного колена еврейского народа – Иудина. Сыны Иуды коренным образом переделали ту систему религиозных взглядов, которая некогда была общей у всего еврейского народа – 12 колен Израиля. Эта система получила название «иудаизм».